Имена тех, кто оказался опорой и распространителем эллинистического христианства, за исключением апостола Павла и нескольких христиан-гностиков, история не сохранила. Подобное бывает весьма часто, когда великие события происходят как бы сами собой, либо же их вдохновителями и проводниками называют фигуры, которые больше являются идолами для поклонения, культовыми символами, нежели реальными вершителями и созидателями. Но это совсем не значит, что грандиозные события не имеют своих подлинных героев, хотя их имена иногда остаются у хронистов незамеченными. Проповедь Павла среди эллинов должна была стать несравненно более успешной, чем в Иудее. Трудно представить более удачное сочетание условий в мире для распространения новой религии, нежели сложившееся перед явлением Христа. Прежде всего, мир во многом был готов к принятию христианской вести благодаря греческой философии. Как писал Трубецкой, в древности метафизика, примечание в лице лучших античных мыслителей, А.В., первая восстала против языческого многобожия и проповедовала единого духовного Бога разумною проповедью. Метафизика приготовила все просвещенное человечество древнего мира к разумному усвоению начал христианства. Примечание Трубецкой, собрание сочинений, том 3. Распространение эллинизма к тому времени по всему миру было тотальным, включая и расселение по всему миру самих греков. Даже крупные города Италии были ими переполнены. Римский поэт Ювенал около 60-140 жаловался в одной из своих сатир, что в городе стало невозможно жить, кругом одни греки. О масштабах этого процесса свидетельствует в частности то, что на надгробиях рабов и вольноотпущенников археологи находят здесь чаще греческие имена, чем римские. Примечание. Касидовские библейские сказания. Сказания евангелистов. Империя Александра Великого, затем Птолемеи и Селевкиды. Римская империя устранили границы между многими народами, создав благоприятные условия для взаимообмена верованиями и учениями. Упорство, с каким иудействующий Петр и иже с ним противились распространению христианской вести в этом универсальном эллинском мире, только показывает глубину их непонимания движущих сил и перспектив истории. На фоне такого узкоплеменного кругозора апостол Павел, презревший ветхозаветные путы, выглядит поистине Гулливером. Христианские церкви гностического или мистического направления наверняка имели неизвестные нам сегодня священные тексты и священное предание, согласно которым первоначальное христианство не было ограничено пределами синагог и еврейских общин. Пример буддизма и парсизма, зороастризма, показывает, что новые религии легко распространялись среди этнически разных народов. Христианизация той же Европы произошла благодаря деятельности отнюдь не иудеев. Почему же нужно полагать, что первыми христианскими общинами за пределами Иудеи были исключительно общины еврейской диаспоры? В лучшем случае в еврейских кварталах доминировали сторонники Петра, но последователями и сторонниками Павла, апостола язычников, должны были стать вчерашние язычники. Понятно, что все свидетельства об иной истории возникновения христианства, последующие защитники церковной апостольской преемственности, должны были уничтожить. В результате сложился односторонний миф, который и сегодня выдается за правду. Так философ и историк Дюрант 1885-1981, следуя укоренившемуся стереотипу, пишет: его, Петра, миссии в Малой Азии и Риме должно быть способствовали сохранению в христианстве многих элементов иудаизма. Через посредничество Петра и других апостолов оно унаследовало иудейский монотеизм, пуританизм и эсхатологию. Благодаря им и Павлу Ветхий Завет стал для христиан первого столетия нашей эры единственной Библией. До 70-го года христианство проповедовалось преимущественно в синагогах и среди евреев. Форма, церемониал и культовое облачение иудеев перешли в христианский ритуал. Пасхальный жертвенный ягненок был сублимирован в образе Агнус Деи, искупительного божественного Агнца католической мессы. Назначение старейшин, пресбитери, священники, которым поручалось руководить церквами, было перенято из иудейской практики и управления синагогами. Многие иудейские праздники, например, Пасха и Пятидесятница, были приняты в христианский календарь, хотя их содержание и время проведения были изменены. Иудейское рассеяние способствовало стремительному распространению христианства. Частые переезды евреев из города в город, их связи со всеми уголками империи наряду с торговлей, римскими дорогами и римским миром открыли путь набирающему силы христианству. В лице Христа и Петра христианство было иудейским, в лице Павла оно стало наполовину греческим. Примечание. Дюрант. Цезарь и Христос.